обычаях Мары быть столь откровенной. Неужели, дорогая? Ручаюсь, он весь просто исходит нетерпением с тобой познакомиться. Может, улучшишь минутку? Через плечо княжны Джордана заметила, что в салоне появился кэридж в сопровождении Яссиры. Только не сейчас. Байдер должен появиться с минуты на минуту. Яссир прямиком подошел к ней. «Мадам Альфей!» — он почтительно поклонился. «Мистер Яссир!» — официальным тоном отозвалась Джордана. «Разрешите выразить вам свою благодарность за великолепный прием и извиниться за столь ранний уход. Неотложные дела призывают на берег». «Очень жаль», — протянула она руку. Он склонился и поцеловал ей пальцы. «Может быть, в следующий раз нам представится случай познакомиться поближе», — сказала она. «Буду с нетерпением ждать такого случая. Пока, мадам». Пока Яссир шел по палубе к трапу, чтобы сойти к катеру и отправиться на берег, она заметила, как кэридж подошел к Юсефу. Вместе с американским кинорежиссером Майклом Винсентом они прошли вслед за кэриджем в салон и оттуда в коридор, ведущий к кабинету Байдера. «Еще одна деловая встреча», — полюбопытствовала Мара. Джордана равнодушно пожала плечами и снова подняла свой бокал к губам. Княжна опустилась в кресло подле нее. «Один из моих мужей был таким. Забыла, который именно. Вечные дела. Это было так скучно. Я с ним развелась». Джордана улыбнулась. «О Байдре можно сказать все, что угодно, но только не назвать скучным. Я этого и не говорю. Просто некоторые мужья не желают понимать, что в жизни есть кое-что, кроме дел». Джордана молча пила шампанское. Она неожиданно расстроилась. «Ничего у них не получится. Уже никогда». «Давай, дорогуша», — настаивала Мара, — «познакомься с молодым человеком. Это доставит ему радость, да и тебя немного развлечет». «Где он?» «Вон там, высокий блондин, у лестницы стоит». Джордана посмотрела в указанном направлении. «Он в самом деле молод?» — княжна рассмеялась. «Ну, конечно, дорогая, 25 лет, член стоит, как у буйвола. Такого, как он, я не встречала с тех пор, как Руби был еще в полной силе. Альфонс?» «Ну, естественно, дорогая», — подтвердила Мара, — «как и все красавчики. Но ведь это все упрощает, особенно когда они начинают надоедать. Сунешь им несколько франков и до свидания, никаких осложнений».